1 Паралипоменон, глава 25. «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Ямана и Идюфана, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего, и сыновей Асафа Закур, Иосиф, Нефания и Ашарела». Перечисление. «Все эти сыновья Имана прозорливы со царского, по словам Божьим, чтобы возвышать славу его. И дал ему Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя Илиасафа, Идифуна и Имана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, 288. И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу, жребий для Иосифа, второй Гедалия с братьями его и сыновьями его, было 12. Третий и полное перечисление, 24-й, Рамам Тиезеру с сыновьями его и братьями его, 12.